Ветля твой ласковый окрылил меня фея света и волшебства. Я с твоим просыпаясь именем, я бегу к тебе от людей. Ведь улыбка твоя счастливая, это сердце мечты моей. Нас легенда о любви подняла над звездной пылью. У детей лишь на двоих, у детей лишь на двоих небеса одни крылья. Нас легенда о любви подняла над звездной пылью. Но были преданы, твое имя источник бед. Как найти к счастью путь неведомый, как вернуть крыльям ясный свет. Голос снова, как сделать ласковым, к небу ближе, как прежде стать. Лучше падать и поднимать.